Однажды я упросил Оэлена погадать мне на камнях, которые я называл руническими. Моим символом, тайным именем, оказалась руна жизни. Звездочка-снежинка из шести лучей, похожая на старинную букву «Живете». Приступая к гаданию, Оэлен предупредил меня о силе шаманских пророчеств. Зная их, человек уже обязан следовать им. И куда бы ни повернул он, на всех путях верхней и средней тундры его будет встречать и направлять открывшаяся ему руна. На серебряной печатке Денис была начертана моя руна. В случае совпадения знаков их сила удваивалась.